Глава 37. Ничего страшного. Мы сидим на заднем. Яся одной рукой держит мой телефон. Листает, читает мой ЭК. И не глядя на меня, замахивается шпилькой в мою сторону каждый раз, когда я пытаюсь к ней прикоснуться. И мне так страшно ее касаться. Потому что доказать что-то, если она мне не поверит, я не смогу. Это всего лишь кофе-лотерея для живого общения с подписчиками. Подписчицами, поправляет она, листая дальше. Подписчиками, еще раз пытаюсь я. Покажи селфи-отчет хоть с одним подписчиком. Ну, это рандомайз, детка. Я тебе не детка, шлюх своих так называй. Да блять, зажмуриваюсь. Никто никого не покупает. Сумма ставки символическая. Фактически, я возвращаю ее с лихвой, когда угощаю кофе. И ничего дальше не предполагается. Самая банальная лотерея. Когда выигрыш оплачивается массой, купившей копеечные билетики, ну и организаторам остается на печеньке, и все, клянусь. Поднимает на меня взгляд. Эдик мне соврал, что ты спишь с подписчицами, которые выиграли кофе-свидание? Господи, соври мне сейчас, давай, с угрозой. И больше мы никогда не будем с тобой разговаривать. Ясь, жалобно свожу брови. Понятно. Бросает телефон на сиденье, дергает ручку двери. Стой, ловлю ее в объятия, притягивая к себе спиной. Руки предусмотрительно стискиваю. С нее останется и каблуком залепить. Послушай, несколько раз было и так. Если девушка мне нравится, я мог пригласить ее куда-нибудь. Иногда это заканчивалось сексом, да. Но, блядь, я клянусь тебе, что это никогда не было покупкой ни с ее, ни с моей стороны. Пожалуйста, остынь, я не изменял тебе. И в этой лотерее нет ничего страшного. Это просто дополнительные бабки и раскачка аккаунта. Они же не лишние. Нет ничего... Ясно. Ее плечи расслабляются. Ясь. Зарываясь в ее вкусно пахнущие волосы носом. Люблю тебя. Хочешь, на весь мир скажу это. Уже сказал. Мне никто другой не нужен. Ни даром, ни за бабки. Не надо, пожалуйста. Выкручивается из моих рук. Включи телефон. Опять? Ну что тебя зациклило? Ерунда же. Включай. Прижимаю палец к сенсору. Отдаю ей. Страшно, что он накопает еще какую-нибудь херню. Там ничего не почищено в переписках с девчонками, и фотки откровенные есть. Понятно, что это давно и неправда, но не на этой волне же ей объяснять. Она включает видео и как в зеркало поправляет макияж влажными салфетками. Мы проехали? Малышка, целую в плечо, в шею. Не плачь больше никогда, пожалуйста. Не буду. Сухо. Подкрашивает глаза, припудривает под ними. Нормально? Ты самая охеренная девчонка, иди ко мне скорее. Подожди. Отстраняется от меня, ложась спиной на сиденье. Отправляет себе несколько улыбок в экран, ища ракурс. Что ты делаешь? Настороженно улыбаюсь я. Раскачиваю твой аккаунт, осваиваю новую аудиторию, зарабатываю бабки, они же не лишние. В смысле? Тишина. Включает запись. Всем привет. Сегодня будет необычная кофе-рулетка. На свидание идет не Иван, а я. Взмахнув ресницами, позволяет телефону выхватить ее обтянутую тонкой тканью грудь и торчащую в разрезе коленку. Мой глаз дергается. Я надеюсь, мне попадется нескучный и симпатичный визави. Обмахивается пальчиками, облизывая провокационно губы. «Ты чего, ёбнулась, Ясь?» Вызверяюсь я, вырывая из рук телефон. Встает на сиденье на колени. «Добавил быстро в рулетку!» «Нет». «Быстро? В этом нет ничего такого, а бабки не лишние!» Мстительно прищуривается. «А я посмотрю, как это, твоими глазами. Вдруг мне так зайдет парень, что приглашу его куда-нибудь. А может, и трахну, если прям классный будет». А ты посиди, понаблюдай, чем дело закончится. Зайдет он мне или так? Просто кофе попьем и заселфимся. Вот ты, змеище, бешусь я. Добавляй, шипит мне в лицо, сжимая коготки на горле. Или идешь нахер со своей рулеткой. Мы сверлим друг друга ревнивыми, взбешенными взглядами. Ну давай, я сама, раз ты такой нерешительный. Вырывает телефон. Начинается яростная драка за него. Господи, хоть бы не нажался сенсор на отправку. Окей, блядь, выдергивая из ее цепких пальцев. Закидываю быстро на переднее сиденье. Дергаю ее к себе на колени. Ладно, сказал, не будет рулетки, все. Замираем. И все еще дышим, как два диких зверя на этих эмоциях. Довольно? Садится на меня верхом. За волосы тянет мою голову, заставляя ее откинуть назад. «Я же сказала», — шепчет мне в губы, — «оторву твои яйца». Бах, от волны возбуждения закрываю глаза. «Да твои они давно», — возбужденно смеясь, шепчу ей в губы. Касаюсь языком верхней. Со стонами срываемся в горячий поцелуй. Мой кипяток.